комнате, откуда вела лесенка в столовую, никого не было. Хозяин не встретил его укоризненным взглядом. Гордая хозяйка не пощелкала языком. Минуты шли, никто не входил. И он забеспокоился. Обойдя комнату и осмотрев картины, он стал смотреть фотографии на столиках. Одна из них являла лорда Эмсворта лет 30 в форме шропширского ополчения. Пилбом глядел на нее ошалело, как и всякий, кто ее видел, когда дверь отворилась и вплыл Бидж. Мгновение-другое сыщик смотрел на дворецкого с той тревогой, с какой все мы смотрим на людей, которые, в свою очередь, смотрят на нас, как на скисший соус. Но ничего не случилось. Тогда он обрадовался. Кто-то умный заметил, что природа дает противоядие на каждый яд. Если вошел дворецкий, значит, он принес коктейли. Увидев их, Пилбом изменил отношение к Биджу. «Коктейль, сэр? Благодарю». Он взял полный бокал. Жидкость была темная, многообещающая. Он выпил ее и по-иному увидел жизнь. Дворецкий? Да хоть дюжина. Что до Биджа, он вообще улучшился. Взор его был стеклянным, но не напоминал о Василиске. Вообще в нем появилось что-то такое, из-за чего владелец Аргуса решил начать беседу. «Какой хороший вечер!» «Да, сэр». «Гроза вот прошла?» «Да, сэр». «А как гремело!» «Ливень был исключительно сильный, сэр. Еще коктейль?» «Спасибо». Пилбом понял, что ошибался в этом дворецком. Он принял его за гордого, высокомерного человека, а он просто друг и брат. Исключительно похож на короля Коля. Герой преданий и детских стихов. «Я промок», — сказал сыщик. «Да, сэр?» «Да. Лорд Эмсворт показывал мне фотографии этой свиньи. Кстати, можно вам доверить секрет? Я о ней кое-что знаю». «Да, сэр?» «Да. Как ваше имя?» «Бидж». «Так вот, Бидж, посмотрел я фотографии и вышел в сад. Пошел дождь. Не обессудьте, но мне захотелось высушить брюки». Он сердечно рассмеялся. «Еще коктейль, сэр?» «Всего будет 3?» «Да, сэр». «Круглое число», — сказал Пилбом. Он посидел, послушал звон духового оркестра, видимо, игравшего неподалеку, и мысли его снова прибило к великой тайне. «Так вот, Бидж, а сколько я времени жду? Где обед?» «Обед готов, сэр, но я отослал его обратно. Гости не очень точны в летнее время». Пилбом над этим подумал. «Хорошая строчка. Гости не очень точны в летнее время. В летнее время, время. Туруру, ри-ри-ри, ру-ри-ру. Тяжкое бремя, бремя». Он попытался связать это с музыкой оркестра, но ничего не получилось. «А где они все?» – спросил он. «Его светлость и ее светлость, мистер Галахад и мисс Миллисент обедают в Матчингем-холле». «Как? С папашей Парслоу?» «У сэра Грегори Парслоу Парслоу, сэр». Пилбом щелкнул языком. «Да, шустер старый Грегори. А Бидж, не успеешь посоветовать, все и сделано. А, Бидж?» «Я недостаточно знаком с сэром Грегори, чтобы судить об этом, сэр. Кстати, про этого Парслоу сказать вам одну штуку?» «Как вам угодно, сэр». «Нет, нельзя, профессиональная тайна. Обману доверие клиента». «Да, сэр?» «Именно да. Там не осталось выпить?» «Немного осталось, сэр, но я бы не советовал». «А я советую. Давайте». Ему становилось все лучше. Он понял, что обрел Бландинге родственную душу, истинного друга, которому можно доверить любую тайну. Хранить ее он больше не мог. «Чего я вам только не расскажу», — начал он, — «о ком угодно, обо всей семье. Как зовут этого белобрысого? Ну, секретаря. Мистер Кармоди, сэр». «Да, Кармоди. Никак не запомню. Я такое про него знаю». «Неужели, сэр? Будьте уверены. Где он?» «По-видимому, сэр, они с мистером Роналдом сейчас придут». «Роналд», — обрадовался сыщик. «Ну, это тип. Ронни, как говорится. Знаете, что он хотел сделать? Он хотел меня убить». Бидж не осуждал это желание. К тому же он чувствовал, что надо бы поскорее уйти. Но почему-то не уходил, словно его околдовали. Такое воздействие, вспомнил он, оказывали светские сплетни, на которые он регулярно подписывался. Неприятно, да, но так и кажется, что сейчас будет сенсация. Он был прав. Допив 4-й коктейль, сыщик взглянул на Биджа и чуть не заплакал. «Ну как можно что-то скрывать от такого человека?» «А знаете, — спросил он, — почему он хотел меня убить?» «Не знаю, сэр», — покривил душой дворецкий, полагавший, что это вполне естественное желание. «То-то, я вам скажу, слушайте. Он влюблен в певичку, такую Сью Браун, и решил, что мы с ней были в ресторане». «Да, сэр?» – спокойно спросил Бидж, хотя был оскорблен. Обитатели замка мало что от него скрывали. «Да! Ну, я попотел. Знаете, что меня спасло?» «Нет, сэр. Присутствие духа. Я ему объяснил, что тогда бы она не ездила сюда в виде скунмейкер». «Сэр?» «Да, это Сью Браун. Приехала ради вашего Ронни». Бидж не смог произнести «Неужели, сэр?» Он еще не пришел в себя, когда появился Хьюго Кармоди. На сыщика он посмотрел, как мясник, и Шопенгауэра на ягненка. «Оставьте нас, Бидж», — сказал он глубоким голосом. Дворецкий очнулся. «Сэр, ушли бы, а?» «Сию минуту, сэр». Дверь закрылась. «А я вас ищу», — сказал Хьюго сыщику. «Ищите? А я ищу вас. Хочу кое-что сообщить. Значит, ищем друг друга. Ха-ха, валяйте, как же я вас люблю, сил никаких нет». Если бы упомянутый ягненок выказал такую любовь к мяснику, тот растерялся бы меньше, чем Хьюго. Но он взял себя в руки. Что такое слова? Дела? Вот что нужно. «Вы чуть не разбили мне жизнь», — сказал он. «Что я разбил?» «Жизнь мне». «Испанец разбил мне жизнь, разбил мне жизнь», — запел Пилбом, как жаворонок по весне. «А как я ее разбил?» «Вы не разбили». «А что же вы говорите, разбил?» «Я говорю, чуть не». «Не путайте, дорогуша». «Какой я вам, дорогуша?» «А кто ж еще? Вот меня называйте как хотите». «Я вас сейчас так назову». Пилбом заметил, что собеседнику не хватает дружелюбия. «Что-то случилось?» – спросил он. «Я вам скажу, что случилось». «Скажите, скажите, дорогуша». «Скажите мне все, вы мне нравитесь!» Посло его то, что он откинулся в кресле и закрыл глаза. «Спортсмен и джентльмен таких не бьет!» «Несколько дней назад, — начал Хьюго, — я зашел в вашу контору. Сразу после моего ухода вы послали следить за мной своих мерзких шпиков. Тем самым вы чуть не разбили мне жизнь. Сейчас, когда вы встанете, я буду вас бить, бить, пока вы не уберетесь. Сунитесь обратно, откручу голову». Пилбом открыл глаза. «Понятно», — сказал он, — «а свиней все равно красть нельзя». Хьюго часто читал о том, что кто-то упал бы, если бы за то, что не схватился, но не думал, что это случится с ним самим. Схватился он за кресло. «Свинократ», — сказал сыщик и снова закрыл глаза. Чтобы прийти в себя, Хьюго взял фотографию лорда Эмсворта, обалдело на нее посмотрел и поставил обратно. «Что вы имеете в виду?» – выговорил он. «Что? Ха-ха-ха! А вы как думаете? Это ж надо же красть свиней и держать в фургонах!» Хьюго опять взял фотографию, но уронил. Он часто читал о великих сыщиках, но никогда не видел их в деле. Тут ему пришла в голову интересная мысль. «Вы меня видели?» «Видел!» – игриво отозвался Пилбом. «Подглядел!» «Когда я сажал ее в фургон?» Пилбом кивнул 11 раз подряд. «Как не видеть? Я там сидел, спрятался от дождя, сушил штаны, у меня воспаление седалищного нерва. А я вас не видел. Куда вам? И вот почему. Я услышал женский голос. Разве я позволю девушке застать меня без штанов? Так нельзя, дорогуша, это неприлично. Вот я и забился в угол». В эту минуту открылась дверь и появился Бидж. «Простите, сэр, вы ждете мистера Роналда?» сказал Хьюго. «Никаких я Роналдов не жду», — сказал Пилбом. «Подумаешь, Роналд, что у вас тут, лечат голодом? Я есть хочу». Он властно встал. «Пошли, Кармоди, ням-ням». Хьюго опустился в кресло. «Я не хочу», — угрюмо сказал он. «А обедать?» «Да». «Не хотите обедать?» «Да». Пилбом пожал плечами и направился к лесенке. «Ну и дурак». «Принести вам сэндвичи, сэр?» — спросил Бидж. «Нет, спасибо. Что такое?» Слова эти относились к довольно страшному грохоту. «Мистер Пилбом упал, сэр», — сообщил Бидж. Надежда осветила на миг измученное лицо. «Шею сломал?» «Вроде бы нет, сэр». «Ах!» — огорченно сказал Хьюго.